Хронический гастрит с повышенной секрецией выражается в повышении кислотности желудочного сока и увеличении его количества. Больные жалуются в основном на изжогу. На развитие повышенной кислотности указывает рефлекторное влияние, нервно-психический фактор и расстройство функции вегетативной нервной системы. Массаж применяется также после окончания острого периода заболевания. Цель массажа при гастрите с повышенной секрецией – оказание успокаивающего влияния на центральную нервную систему, повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, оказание тормозящего влияния на функцию секреторного аппарата слизистой оболочки желудка. Массаж живота должен быть легким, успокаивающим и состоять из приемов поглаживания и растирания. При этом вполне можно ограничиться массажем брюшного пресса, чтобы оказать рефлекторное влияние на желудок. При массаже брюшной стенки выполняют следующие массажные приемы. Первое. Поверхностно-круговое плоскостное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Легкое пиление. Пятое. Круговое плоскостное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Круговое плоскостное поглаживание. Продолжительность процедуры массажа живота 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 10-15 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора. Для общего воздействия на организм желательно в дополнение к массажу живота применять массаж воротниковой зоны, как при неврастении гиперстенической формы. Массаж при спастических и атонических колитах. Спастические колиты характеризуются повышенным тонусом гладкой мускулатуры толстого кишечника, что препятствует продвижению каловых масс по толстому кишечнику. Задержка каловых масс в толстом кишечнике способствует развитию застойных явлений и расширению вен прямой кишки. При спастических колитах часто наблюдается напряжение локальных участков мышц брюшного пресса. При пальпации определяется напряжение мышц брюшного пресса. Толстая кишка ощущается под пальцами как толстый вал с поперечными бороздами. Поперечные борозды соответствуют участкам напряжения круговой мускулатуры толстого кишечника. Живот при пальпации может быть болезненным, особенно в левой подвздошной области. Для уменьшения напряжения мышц брюшного пресса массаж необходимо выполнять только теплыми руками. Прикосновение к животу холодных рук вызывает усиление мышечного напряжения. Цель массажа – уменьшение и ликвидация напряжения мышц брюшного пресса, а также мышц толстого кишечника. Ликвидация застойных явлений в брюшной полости, нормализация функции кишечника. При массаже живота выполняют следующие массажные приемы. Первое. Легкое плоскостное круговое поглаживание вокруг пупка по ходу часовой стрелки. Второе. Попеременное растирание. Третье. Круговое плоскостное поглаживание. Четвертое. Легкое пиление. Пятое. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Круговое плоскостное поглаживание. Все массажные приемы при спастическом колите выполняют с небольшой силой давления. Движения рук массажиста при этом должны быть медленными, плавными. Во время массажа живота при спастическом колите необходимо избегать раздражения края реберной дуги и гребней подвздошных костей, так как это вызывает усиление тонуса мускулатуры кишечника и может ухудшить состояние пациента. Не рекомендуется при спастических колитах применять разминание и вибрацию, потому что они способствуют повышению мышечного тонуса. Продолжительность процедуры массажа 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 10-15 процедур. Атонические колиты, в отличие от спастических, характеризуются ослаблением тонуса мускулатуры толстого кишечника. Наряду с этим часто наблюдается слабость, вялость и дряблость мышц брюшного пресса. При пальпации рука массажиста ощущает вялый мягкий живот, через переднюю стенку которого довольно хорошо можно ощутить пальцами переполненный каловыми массами толстый кишечник, напоминающий по консистенции мягкую глину. Цель массажа. Укрепление мышц брюшного пресса, нормализация внутрибрюшного давления, повышение тонуса мускулатуры толстого кишечника, улучшение перистальтики, ликвидация застойных явлений. При атонических колитах необходимо применять глубокий, энергичный массаж живота с включением всех массажных приемов, особенно разминания и вибрации. Предварительно применяют массаж брюшного пресса, а затем массаж толстого кишечника. При массаже брюшного пресса выполняют следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное круговое поверхностное поглаживание по всей поверхности живота по ходу часовой стрелки. Давление рук массажиста при этом постепенно усиливается. Второе. Попеременное растирание. Третье. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Круговое плоскостное поглаживание. Шестое. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами прямых и косых мышц живота. Седьмое. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Восьмое. Накатывание. Девятое. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Десятое. Поперечное прерывистое разминание. Одиннадцатое. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. Двенадцатое. Похлопывание или сотрясение. Тринадцатое. Легкое круговое плоскостное поглаживание. Затем приступают к массажу толстого кишечника, где выполняют следующие массажные приемы. Первое. Глубокое поглаживание по ходу толстого кишечника. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами вдоль восходящей, поперечно-ободочной и нисходящей части толстой кишки. Третье. Глаженье по ходу толстого кишечника. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Прием выполняют ладонной поверхностью фаланг пальцев, за исключением первого. Пятое. Глаженье с отягощением. Шестое. Вибрация. Можно выполнять также сотрясение, подталкивание, пунктирование. Во время массажа обычно используют какой-либо один из указанных приемов. Седьмое. Круговое плоскостное поглаживание по всей поверхности живота. Из приемов вибрации хорошее стимулирующее действие на перистальтику кишечника оказывают приемы встряхивания и раскачивания живота. Существенно возбуждает перистальтику кишечника и ускоряет отхождение газов механическая вибрация в области крестца плоским резиновым или шаровидным резиновым вибротодом в течение 3-6 минут. Механическую вибрацию также применяют и в области остистых отростков первых трех поясничных позвонков. В области крестца при отсутствии вибратода с успехом применяют рубление. Во время массажа живота полезно применять растирание и механическую вибрацию резиновым шаровидным вибратодом вдоль реберной дуги и по гребню подвздошной кости. Продолжительность процедуры массажа 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур и повторяется при необходимости через месяц-полтора. При атонических запорах, которые возникают у пациентов, находящихся длительное время на строгом постельном режиме, с наличием переломов позвоночника, костей таза, бедренной кости, массаж живота необходимо выполнять по упрощенной схеме, без применения таких приемов, как подталкивание, пунктирование, сотрясение, тем более встряхивание и раскачивание живота. Указанные приемы могут нарушить иммобилизацию, и даже не исключена возможность нарушения сопоставления костных отломков. Поэтому лучше заменить ручную вибрацию механической. При колитах и энтероколитах неинфекционной природы, сопровождающихся жидким стулом, рекомендуется легкий массаж живота, состоящий из легкого кругового плоскостного поглаживания всего живота, попеременного растирания, поглаживания толстого кишечника. При выполнении приемов поглаживания и растирания скорость движения рук массажиста должна быть небольшой, а сила давления – незначительной. Продолжительность процедуры массажа 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 10 процедур.